Глава 34. Вот и наше временное пристанище-прилежище. Я поставила ведро возле массивного стола в своей комнате и только сейчас обратила внимание на тишину, порхавшую вокруг нас. Тишина обрадовалась вниманию и захлопала крыльями еще бесшумнее, выделывая при этом фигуры высшего пилотажа. Она что, надеется к русским витязям пробиться? Так там с тишиной как-то не очень. «Ты ж говорила, что Ника уже проснулась!» Дед Тихон с недоумением посмотрел на меня. «Проснулась!» «Так чего тихо-то? Я думал, тут крики да вопли, а тут благодать!» «Ну, его в определенном смысле можно и благодатью назвать!» Усмехнулась я. «Кого его?» «Майя!» «Это он порядок на палубе навел! А то поначалу, когда Ника только проснулась, здесь такой визг стоял!» Но мы с песиком товарищу все популярно объяснили, и, как видишь, он понял. «Погоди-ка!» Старик поставил корыто на пол, прислонив его к стене, и внимательно всмотрелся в плотно закрытую дверь спаленки. «Ты смотри, действует!» «Что-что?» — закурлыкала я, заполошно метнувшись к знахарю. «Что действует?» «Изоляция на эту нежить действует. Я ж говорил тебе, поначалу над твоей малышкой словно воронка черная висела, вверх уходила основной частью. А нынче воронки нет, да и дышать мне легче стало». «Неужели?» — я прижала ладонь к задрожавшим губам, сдерживая рвущийся на волю победный вопль. «Не, девонька!» — лицо ведуна снова стало сосредоточенно серьезным. «Ты не радуйся раньше времени. Колдун этот по-прежнему там, и он по-прежнему очень силен. Из светелки словно туман черный тянется. Я слышу, как нежить поганая злобой сочится да яростью. Связь с помощничками я прервал, вот колдун и бесится. Ну-ка!» Из комнаты послышался искаженный до неузнаваемости голос Ники. «Иди сюда, покажись, герой!» «Я тебе не девка на выданье, чтобы показываться, тварь иноземная!» Старик еще больше постражал лицом, перекрестился и, вдохнув полную грудь воздуха, распахнул дверь и отшатнулся, но через пару мгновений справился с собой и вошел в комнату. Я, как репей на хвосте у волка, не отставала. После реакции ведуна я ожидала увидеть на кровати жуткое существо, похожее на героиню фильма «Экзорцист». Но там сидела, подтянув коленки к подбородку и враждебно сверкая глазами сквозь спутанные кудряшки, моя Ника, вернее, Ника последних суток с бездной в глазах. Но дед Тихон-то еще с этой бездной не сталкивался, он видел малышку только спящей, а сейчас колдун бодрствовал. Или борзел. Во всяком случае, даже я теперь могла ощущать искрящейся злобой сгусток мрака вокруг девочки. Запертая внутри этой комнатушки, не имеющая выхода на волю, ночь сгущалась, ее концентрация давно превысила все предельно допустимые значения, став чем-то совсем уж запредельным. Май, все это время, похоже, не двигающийся с места, при виде нас облегченно плюхнулся на попу. Я погладила обезображенную шрамами голову. «Спасибо, малыш, ты отлично справился. Отдохни». «И лучше не здесь», — кивнул знахарь, не отводя взгляда от глаз Ники. «Он едва оправился, а ему придется и дальше сторожить эту нежить. Иди, Май, погуляй во дворе, а потом я тебя покормлю». Пес радостно вскочил и вопросительно посмотрел на меня. «Иди, иди», — я потрепала лохматые уши, — «проветрись». Дважды повторять не пришлось. Через 5 секунд когти зверя цокали по ступеням лестницы, а в комнате продолжалось молчаливое противостояние. Впрочем, стояли только мы с ведуном, Ника сидела, но молчали все. А напряжение все нарастало, и я поняла, что борьба началась. Дюбуа сейчас проверяет возможности соперника, и, похоже, результаты проверки поганцу совсем не по душе. Фу ты, опять ерунду несу, откуда у него душа? Я отбросила липкую ерунду, не желаю носить всякую гадость, и прерывисто вздохнула, обнаружив вдруг, что все это время стояла, затаив дыхание. И вроде тихо вздохнула, а прозвучало это в пульсирующей тишине так, словно паровоз пар выпустил. Девочка вздрогнула и недовольно скривилась. «Хватит сопеть! Где, наконец, вода? Мне надоело сидеть в хлопающем мешке. Вымой меня и переодень, а потом есть буду. Я проголодался. Я гостей жду, поэтому еды надо побольше. Слышал, старый хрыч?» Взгляд ребенка вернулся к знахарю, по-прежнему не произнесшему ни слова. «Пока я мыться буду, иди приготовь чего-нибудь. Или ты хочешь посмотреть на маленькую голенькую девочку?» «Тьфу, нехристь!» Деда Тихона аж передернуло от отвращения. «И откуда ты выполз, тать ночной? Зачем к слабому дитяти привязался? Или сил только на нее и хватает?» «Не придуривайся, старик!» — криво усмехнулась девочка. «Ты прекрасно знаешь, что это непростой ребенок. И раз уж мне не удалось сделать ее своей преемницей, я заберу силу девчонки себе». «Да кому себе?» — не выдержала я. «Ты же сдох там, в Сандрапе, и тело твое уничтожено. Или у тебя парочка зомби на такой случай всегда в запасе есть? И ты надеешься в эту пустую болванку, вернее, в болвана, перебраться?» «Может быть», — хитренько улыбнулась девочка. «Может быть». «Не может быть», — я окончательно пошла в разнос. «Слышишь, твои консервы тебя теперь не найдут, они тебя потеряли. Неужели ты сам этого не чувствуешь? Тебе никогда не выбраться отсюда». «Что ж», — равнодушно пожал плечами Дюбуа. «Не выбраться, значит, не выбраться. Поживу в гостях у дедули, а вы с ним будете меня обслуживать. В данный конкретный момент ты лично будешь мыть мне задницу». «Я с удовольствием вымою попку моей малышки», — сквозь стиснутые зубы проговорила я, втаскивая в спаленку корыто и ведро. «А наш добрый хозяин тем временем подготовится надрать задницу тебе лично». «Конечно, конечно», — с готовностью покивала головой девочка. «Иди, дедушка, готовься. И главное, верь, что эти твои картинки», — кивок в сторону икон, — «меня остановят». «Так что ж ты здесь торчишь тогда?» — усмехнулся ведун. «Ежели эти, как ты говоришь, картинки тебя остановить не могут, так иди погуляй». «И пойду». Девочка вскочила на ноги. «Меня ваш зверь не пускал, а вовсе не это». «Посторонись-ка, Аннушка». Старик положил широкую ладонь на мое плечо. «Пусть детонька погуляет». Детонька резво спрыгнула с кровати и потопала к дверям. Но, дойдя до границы, обозначенной огарками свечей, резко остановилась и схватилась за голову. Затем побледнела, хотя казалось куда уж больше, и упала на колени. Я рванулась была на помощь своему ребенку, но знахарь удержал меня за плечо. «Нельзя. Нике плохо, больно. Сейчас плохо и больно нежити, что внутри маленькая затаилась, а Нике-то как раз гораздо лучше. Ты не бойся, телу ее ничего не угрожает». «Я ей угрожаю, я», — завизжал Дюбуа, держась за голову и раскачиваясь. «Я сейчас разобью девчонкину башку об угол кровати». «А я тебя свяжу», — скучным голосом ответил знахарь. «Ну, как дела? Что гулять-то не идешь?» «Этого не может быть», — прохрипел Бакор, отползая обратно к кровати. «Мои лоо сильнее». «Сильнее, слабее». Дед Тихон повернулся, чтобы уйти. «Не о том ты сейчас говоришь. Пойми, никакие твои помощнички сюда не проникнут и тебя не найдут». «Отстань ты от девчонки по-добру, по-здорову, а? Тебе же лучше будет». «Это мы еще посмотрим, кому лучше, а кому хуже будет», — проворчал Дюбуа вслед старику и повернулся ко мне. «Мамуля, а где же наш дорогой папуля? Я так по нему соскучилась». «Хватит кривляться, обезьяна». Сердце на мгновение замерло. Я ведь так и не позвонила Лешке. «Фу, как некрасиво!» — точеный носик смешно сморщился. «Вы что имеете в виду, мадам? Неужели мою первозданную, так сказать, внешность? Да вы расистка, мадам!» «Мадам — реалистка!» Я поставила корыто между кроватью и рядом свечей, вылила туда почти остывшую воду и подтянула к себе малышку. «И мадам знает, что еще 5 минут пустопорожних препирательств, и кое-кто будет отмокать в холодной воде. Ну-ка, раздевайся!» «Раздень меня, мамочка, я сама не умею!» «Гамадрил хренов!» — пробурчала я, стягивая с дочки отяжелевший памперс. «Не вздумай сопротивляться и мешать мне, понял?» «Не волнуйся!» — хмыкнула девочка и полезла в корыто. «Мне найдется чем заняться!» «Вот и отлично!» — как можно беспечнее ответила я и тщательно намылила мочалку. Хотя о беспечности и речи не шло, сплошная опечность и даже перепечность. Малышка действительно сидела тихо и мне не мешала, но меня нервировали закрытые глаза и шевелящиеся губы ребенка, очень нервировали. Мне почему-то казалось, что Ника вовсе не стишок вспоминает. Внезапно я поняла, что мне в этой комнатушке очень тесно и некомфортно. И чего я сюда корыто приперла? В моей спальне на столе было бы гораздо удобнее мыть ребенка. Да еще эти свечки дурацкие на полу. Старик, видно, совсем свихнулся. Свечи на пол ставит. Он что, другого места не нашел? Пень трухлявый. Я ополоснула дочку из кувшина с чистой водой, завернула ее в большое полотенце и, отодвинув в сторону корыта, повернулась, чтобы отнести малышку в свою комнату. В душе словно взорвался перезрелый гриб-дождевик, оставив после себя темное облако спор. Спор злобы и раздражения. Это же надо додуматься, гостей в такую конуру загнать, а еще лекарем себя мнит, гнилушка. Я шагнула к двери, но внезапно в уши ввинтился пронзительный и чистый, словно осколок льда, крик «Мама, не слушай его, мама!» И вонючие грязные споры зла вдруг куда-то исчезли, в голове и в душе посветлело, и я с удивлением обнаружила, что уже почти вынесла малышку за обозначенные ведуном пределы. Почти, но не вынесла. «Спасибо, доча», — прошептала я в родное ушко, — «ты у меня умница». «Дура она у тебя!» — завизжал Дюбуа, пытаясь выпутаться из полотенца. «Вечно лезет, когда не просит. Не угомонится никак, дрянь!» Я усадила трепыхающийся комок на кровать. «Сам угомонись и учти, больше со мной такой фокус не пройдет. Я быстро учусь. Посиди пока здесь, я за чистыми вещами схожу». Не дожидаясь ответа, я подняла корыто с водой и вынесла его в свою комнату. Потом вылью в помойное ведро. «Так, сейчас быстренько одену малышку, и пора, наконец, отругать Лёшку. Чего он не звонит до сих пор?» За спиной скрипнула половица.